Рии словно ударили под дых. Она увидела Инджи, мило болтающим с какой-то девушкой, одетой в вырвиглазное платье, сплошь усыпанное блестками и оголяющее все, что только можно. Рядом вились еще несколько подобных красоток, подхихикивающих когда надо и когда не надо. Они так мило болтали, и Инджи даже искренне смеялся, что Рии начало подташнивать. Неужели он не видит, насколько эти мегеры отвратительны? Неужели не видит их гнилой, змеиной натуры? Почему позволяет им нежно касаться себя, тогда как на каждое лишнее прикосновение Рей чуть ли не рычал? Почему он так подло поступает с ней? Слезы душили женщину, а сердце гулко стучало в груди. Почему? Почему это случилось именно сейчас? Зачем он влюблял ее в себя своим непривычным мягким отношением? Зачем говорил комплименты? Зачем целовал, если все это было ложью? Если он весело проводит время в компании этих женщин легкого поведения? Рии было горько от всех этих мыслей, а внезапно появившаяся в ее воображении сцена, где ее муж весело проводит время в постели с одной из таких безобразных красоток, окончательно добивает ее. Ей хочется кричать, срывая голос от боли, пронзающей ее душу. Но она лишь отворачивается, опуская голову и позволяя лишь одинокой слезинке скатиться по щеке. Ей стоит освежиться. Рей, фух, вот ты где. Я тебя уже обыскался. Запыхавшийся Инджи с неподдельным беспокойством смотрел на супругу. Все хорошо? Да, безэмоционально ответила Рей, даже не поворачиваясь в сторону супруга, на которого случайно наткнулась, возвращаясь с улицы. Свежий ночной ветер остудил ее, помог собраться с мыслями и успокоиться. Рей стала холодной и отстраненной, скрыв рвущееся наружу чувство под толстым слоем льда. Но долго ли ее лед продержится, коснувшись его огня? Рей. Мужчина положил ей руку на плечо, разворачивая к себе. Что случилось? Ты плакала? Рей отвернулась, не желая видеть его притворно обеспокоенное лицо. Все хорошо. Ложь сама собой слетела с ее губ. Грубые пальцы схватили ее за подбородок, заставляя все же взглянуть в потемневшие глаза мужа. Рей, может, хватит так нагло врать? Он больше не пугал. Ты знаешь, я этого не люблю. Тогда почему ты сам врешь, Инджи? Поэтому, будь добра, объясни, что случилось, пока меня не было. Мужчина осторожно держал ее за подбородок, внимательно рассматривая лицо своей супруги, словно надеясь найти в нем ответ. Рей, а знаешь, что, ты можешь сколько угодно злиться и молчать, строя из себя обиженную и оскорбленную, но я от тебя просто так не отстану. Рей недоуменно уставилась на него, скоро начнется небольшая заварушка, и я бы не хотел, чтобы ты пострадала. Что? Раздался громкий хлопок, кто-то оглушительно закричал. Рей не успела ничего сообразить, как оказалась прижата к стене. Назад. Раздался над ней громкий голос ее мужа. Отойдите назад, если не хотите пострадать. Не мешайте профессионалам работать. Вновь раздался грохот взрыва, а затем последовавшая за ним череда выстрелов. Полыхнуло ярко-алое пламя, отделяя гражданских от места сражения. Рей подняла голову. Ее муж стоял перед ней, полыхая огнем, защищая ее и других людей, оказавшихся поблизости. Его пламя не давало рассмотреть, что происходило в центре зала, но, судя по громким крикам, ярким вспышкам и выстрелам, там шла жестокая битва. «Черт, старатель, он уходит!» Послышался громкий женский крик, «Задержи его!» Яркие бирюзовые глаза впились в лицо Рей. «Оставайся на месте, жди меня!» И герой сорвался с места, заставив многих восхищенно ахнуть. У Рей тревожно сжалось сердце. Зачем ее муж полез в это? Да, он герой, но... За высокими языками пламени Рей увидела ту женщину, что недавно так мило беседовала с ее мужем, а также тех девчонок из массовки, что окружали их. Они крепко держали интеллигентного вида мужчин, не давая им подняться с пола, ловко орудуя веревками, чтобы связать их. Повязав всех злодеев и вырубив особо яростно сопротивляющихся, женщина в вызывающем платье выделяла какую-то странную жидкость, заставляющую цепенеть всякого, кто ее коснется. Девушки принялись успокаивать народ. Огонь, вызванный старателем, постепенно гас, пока не потух окончательно. Вскоре появился и сам герой, тащивший на себе яростно брыкающегося парня. «Да чтоб ты сдох, уебок!» На весь зал орал задержанный, «Из-за тебя! Ты, сволочь, все испортил! Ты и твои шлюхи! Ты отнял у нас все!» Смачная оплеуха от старателя вкупе с парализующей жидкостью от старшей героини заставила его замолчать. Его скинули к его товарищам, с которыми вовсю работала полиция. Люди, окружившие место действия, оживленно перешептывались, выдвигая самые невероятные теории о том, что здесь произошло. Кто говорил, что накрыли наркодилеров, кто, что обезвредили террористов. Тут же откуда-то появились журналисты, спешащие задать свои вопросы героям и запечатлеть все на камеру. Герои выглядели потрепанно, все в крови и копоти, еле держась на ногах, они все же стойко выдерживали напор любопытствующих. Многие девушки, еще недавно так уверенно выглядящие в своих нескромных платьях, теперь стыдливо кутались в пиджаки, любезно выданные им ребятами из полиции. Инджи, закончив свой разговор с выражающей ему благодарность за помощь героине, принялся искать глазами Рей, а найдя, облегченно выдохнул. С ней все хорошо, а это главное. Рей чувствовала себя неловко. Сейчас она ясно видела, что между этими девушками и ее мужем исключительно рабочие отношения, и ей становилось стыдно за свои недавние подозрения. Но с другой стороны, ей было обидно, что этот совместный культурный вечер был нужен Инджи лишь для того, чтобы обезвредить злодеев. Он, в конце концов, мог ее предупредить. Да, им определенно не хватало разговоров друг с другом. Рей хотела подойти к мужу, чтобы наконец высказать ему все, что накипело у нее в душе, выплеснуть все, чтобы потом разложить все аккуратно по полочкам, наконец разобраться в их крайне запутанных отношениях. Инджи поймал на себе ее взгляд и незаметно покачал головой. Ни сейчас, ни при журналистах. Рей понимающе кивнула. Что ж, они все равно живут под одной крышей и от разговора он не уйдет. Поэтому, самым лучшим вариантом будет дождаться его в машине. Ждать пришлось недолго. Не прошло и 5 минут, как Инджи плюхнулся на водительское кресло. «Бардак», — высказался он, заводя машину. «Хорошо еще, что все обошлось без жертв. Инджи, ты знал?» — тихо спросила его Рей, осторожно перехватив левую руку. «Ты знал, что готовится?» «Вот это?» «Нет, я не знал», — покачал головой ее муж, осторожно высвободившись из ее хватки. «Для того, чтобы самому сжать ее ладонь, я вообще случайно встретил в буфете свою знакомую Нагайну, это героиня, умеющая выделять парализующую жидкость из тела, а учитывая, что эта дамочка, королева ночных клубов, увидеть ее здесь, для меня это как встретить белого медведя в джунглях. Я поинтересовался, какого она тут делает, ну и в итоге меня самого втянули в операцию по поимке этих ублюдков. По лицу Инджи было видно, что он был не сильно доволен таким развитием событий. «Прости», — Рей стыдливо опустила глаза, получив удивленный взгляд от мужа. «Прости, за, ты думала, я специально притащил тебя сюда, чтобы произвести поимку этих недоумков, занимавшихся контрабандой оружия? Я что, по-твоему, настолько отмороженный?» Рей втянула голову в плечи. «Что ж, я видела тебя с ней», — призналась она, зажмуривая глаза и ожидая вспышки гнева. «Я подумала, что ты с ней, что я с ней что?» — не понял Инджи, удивленно глядя на жену. А потом в его глазах появилось понимание, и он весело хмыкнул. «О, так ты приревновала меня к ней, серьезно?» Рей промолчала, сгорая от стыда. Ну вот зачем она это сказала, а Инджи своим весельем ей не помогал. «О, это так мило, я чувствую себя польщенным, из-за того, что я приревновала тебя», — недовольно буркнула Рей, обнимая себя за плечи. Как же глупо она, должно быть, выглядела перед мужем. «Конечно, приятно, когда тебя ценят», — ни капли не смутившись, ответил Инджи. «Но это ведь не все, верно? Что-то все же произошло, когда я ушел, да, что-то тебя заставило выйти из зала. У меня возник конфликт, поэтому я решила уйти оттуда». Чем дальше Рей говорила, тем больше она тушевалась. «Я не могу», — на ее глаза навернулись слезы. Инджи кивнул, наклонившись к жене и приобняв ее. «Чеша-ша-ша, прости, я не должен был тебя спрашивать, если тебе тяжело». «Ты-ша-ша-ша, Рей, не плачь, не плачь, все хорошо, я рядом, и я всегда готов тебя поддержать. Ты веришь мне?» — Рей кивнула, сильнее прижимаясь к теплому телу мужа. Рыдания душили ее, но впервые рядом с мужем она чувствовала себя в безопасности в обволакивающем тепле. Ей не хотелось отпускать его, хотелось просто забыться в его объятиях. Теперь ведь между ними не будет недопониманий. «Рей, скажи мне, только честно, тебе ведь не понравился мой подарок, тот браслет, что я сегодня дал тебе?» Женщина подняла на супруга глаза, грустно улыбнувшись. «Инджи, он мне очень понравился, честно, просто. Дело в том, что...» — она осторожно высвободилась из его объятий, стягивая перчатку с руки. Инджи настороженно следил за ее движениями, а увидев оголенную кожу, Рей, и ты все это время ходила с этими ожогами? Он потянулся ко второй перчатке, мгновенно сдергивая ее с руки, и ты молчала? Я боялась, что мы в итоге никуда не поедем, призналась женщина, опуская низко голову, но даже не пытаясь вырвать свои руки из ладони мужа. Инджи лишь неодобрительно покачал головой, осторожно отпустив руки супруги и берясь за руль. «Поехали домой, тебе надо обработать ожоги. И еще, Рей, в следующий раз не прячь от меня ничего, хорошо, я все же твой муж, и заботиться о тебе – моя прямая обязанность». Нацуа не спалось, рука, закатанная в гипс, неимоверно сильно чесалась, лунный свет – падающий через тонкий просвет между шторами прямо в лицо мальчику, не давал сомкнуть глаз. Еще и в горле пересохло. Стоило сходить на кухню за водой. Он осторожно прокрался мимо комнат той и отца, тихо спустился по лестнице, выходя в коридор. На кухне горел свет, и оттуда слышались тихие голоса родителей. Нацуа удивился, они уже приехали, а почему он не слышал? И почему они не идут спать? Мальчик из любопытства заглянул на кухню, да так и застыл с открытым ртом. Папа прижимал маму к холодильнику, напористо целуя, и мама явно не была против. Это зрелище было настолько необычно, настолько ново, что Нацуа отступил назад, совершенно забыв, зачем он шел на кухню. Ему срочно надо разбудить Тою и Фую, чтобы рассказать им эту удивительную новость. Глава 14. Тихие дни, ночные кошмары. Нацуа проснулся с громким криком, обливаясь холодным потом. Почти сразу же захлопали двери, послышались шумные шаги и плач Шота. Кажется, он своим воплем разбудил весь дом. Через пару мгновений его дверь резко распахнулась, и в комнату влетел полыхающий огнем отец, готовый драться с любым чудовищем, что посмело напасть на его сына. Тоя, остановившийся у порога спальни брата, тоже всем своим видом выражал решительность всеми силами бороться со злодеем, что посмел залезть к ним ночью. Нацу. Отец, внимательно осмотрев комнату на наличие чужаков, повернулся к сыну, гася свое мощное пламя, оставляя для освещения лишь небольшой огонек на ладони. Что случилось? Он осторожно присел рядом с ним, мягко проводя рукой по всклокоченным волосам. Тебе приснился кошмар? Нацу кивнул, неосознанно подставляясь под отцовские поглаживания. На глаза начали наворачиваться слезы. То есть, Нацу сжался, глядя на брата, как кролик на удава. Ты поднял весь дом на уши своим криком, будто тебя резали, только из-за того, что тебе приснился плохой сон. То я хотел броситься на возмутителя спокойствия с явным намерением дать ему тумака за то, что будет всех посреди ночи, но его удержала подоспевшая вовремя Фуюми. Тоя, как тебе не стыдно? Принялась она отчитывать брата, крепко держа его за руку. Нацуа не так давно такое пережил, естественно, что его мучают кошмары. Да и к тебе они часто наведываются, разве я хоть раз на них реагировала подобным образом, когда ты будил меня? Под давлением сестры Тоя несколько смутился, виновато глянув на брата, спрятавшегося в объятиях отца. На плечо старшего мальчика легла мягкая рука. Тоя, Фуюми, ласково улыбнулась им мама, держа за руку несколько испуганного и заплаканного Шота. Почему бы вам не поддержать брата? Действительно, вставил свое веское слово отец, поглаживая Нацу по голове. Никакие кошмары не могут противостоять силе семейных обнимашек, пафосно провозгласил он, заставив детей хихикнуть, и поманил их к себе. И если объятия отца казались мальчику чрезмерными, то когда его сдавили всей семьей, он понял, что это были еще цветочки. Но ему нравилось, что все собрались вокруг него, только чтобы помочь справиться с плохим сном, в котором он вновь переживал весь ужас того, что произошло с ним на крыше. Насу, тебе лучше. В его глаза со всей серьезностью заглянул Шота. Ты не боишься Бальси? Да, лучше, улыбнулся мальчик своему младшему братишке. Шота так мил, когда пытается быть серьезным. Он поднял глаза, чтобы увидеть ласковое лицо мамы, обеспокоенную Фуюми, смущенного Тою и полного решительности папу. Находясь так близко к ним, Нацуа просто не мог бояться. Это было невозможно. Простите, что я вас раз разбудил. Я не хотел. Не извиняйся. Мама ласково потрепала его за щеку. Нам вовсе не тяжело побыть с тобой. И не стоит бояться, добавил папа, поправляя ему подушку. Что бы ни произошло, мы будем рядом. А вместе мы непобедимы, он подмигнул сыну. Пап, Нацу вновь улегся в постель, и ему в голову пришла замечательная мысль. А ты? ты можешь рассказать сказку на ночь, для нас всех?» И он смущенно замолчал, сам удивляясь своей храбрости, ведь отец никогда не рассказывал ему сказок на ночь. Папа задумчиво почесал макушку, как-то затравленно взглянув на маму. «Я, на самом деле, истории, это не мое». «Ну, пап», умоляюще сложила руки на груди Фуюми, «пожалуйста, мне тоже интересно». «И мне», поддержал ее Тоя, «у тебя наверняка много историй есть о твоей геройской деятельности». «Никаких историй о геройской деятельности», внезапно резко вмешалась мама, бросив на стушевавшегося отца предупреждающий взгляд. «Рановато детям слушать такое». «А я что? Я ничего», пробормотал отец. «Так о чем вы хотите сказку? О принцессе, и о любви, о героях, и приключениях, о драконе, о сложениях». «Так-так, тише. Постараюсь удовлетворить все ваши запросы», замахал руками отец, обреченно вздохнув. «Ладно, давным-давно, в далеком-далеком королевстве, мужчина начал рассказывать историю о приключениях героини лягушки, еще не подозревая, что только что подписал себе приговор. Теперь от него каждый вечер будут требовать новую сказку, и не дай бог, что-то повторится. Тренировка. Тоя, Тоя, вставай, ну же, солнце мое, просыпайся». Теплые руки настойчиво трясли мальчика, заставляя его недовольно морщиться и пытаться сильнее закутаться в одеяло. «Что ж, раз не хочешь», и одеяло тут же слетело с ребенка, заставив его тут же сесть на кровати. «Эй!» Тоя обиженно посмотрел на весело ухмыляющегося отца. «Верни». «Ня», весело отозвался тот, «ты сам просил разбудить тебя на рассвете для проведения тренировки по контролю пламени». «Эй, Тоя, не спать», он вновь потряс засыпающего сына за плечо, «давай, жду тебя в зале через 20 минут». «А завтрак?» — уныло протянул Тоя, глядя на уже закрытую дверь. Отец явно ждать не собирался. «О, ты все же пришел, я думал, ты опять улегся спать», весело удивился его приходу старатель, продолжая подтягиваться на брусьях. «Удивительно, так ты будешь меня тренировать или продолжишь издеваться?» — вяло ответил мальчик, зевнув и усевшись на мат. «Ты говорил, что хочешь показать что-то интересное. Ну, не знаю, насколько это покажется интересным, но оно явно тебе пригодится в будущем. Ну что ж, закрой глаза и максимально отрешись от всех мыслей, что засели в твоей детской головке». Мальчишка недовольно хмыкнул, но все же попробовал последовать отцовскому совету. Они долго сидели и молчали. Тоя даже начал вновь проваливаться в сон, когда он внезапно почувствовал что-то горячее внутри себя, бушующее, как магма в вулкане, что готов вот-вот проснуться. И внезапно, словно получив толчок извне, это что-то забурлило, закипело, расплескивая тепло по всему телу. Над его головой раздался рев пламени, заставивший мальчика вздрогнуть и, раскрыв широко глаза, уставиться на огромный шар синего пламени, зависший над его головой и, судя по всему, подпитывающийся огнем его причуды. Сидящий напротив отец крайне сосредоточенно и напряженно смотрел на это странное нечто. На его лбу выступил пот. «Тоя, расслабься. Мне тяжело контролировать твое пламя, пока ты так напряжен». «Что?» — он уставился в ответ на крайне изумленный взгляд сына. «Расслабься, я не собираюсь вредить тебе. Но как ты можешь управлять моей причудой?» Немного успокоившись, поинтересовался мальчик, уже с интересом рассматривая поток синего пламени, в который превратился огненный шар, пока тот теплой шалью окутывал отца и сына, закрывая от внешнего мира. «А я тоже так смогу. Я так полагаю, что да», — пожал плечами мужчина, осторожно прибавляя к синему пламени то и свое, красно-оранжевое. «На самом деле забавно, я всю жизнь думал, что моя причуда позволяет лишь создавать огонь, но, как оказалось, при должном подходе можно влиять на любой огонь. Да, то я совсем недавно видел, как отец одним взмахом руки погасил ярко горящий камин, чего раньше мальчик никогда не видел, и, думаю, у тебя тоже есть такая возможность. И я предлагаю тебе сейчас попытаться коснуться моего пламени». У мальчика глаза вылезли на лоб. «Отец что, издевается? Он со своим огнем еле справляется. А если он не справится, не переживай, я тебя страхую. Просто пока попытайся расслабиться и найти меня, как недавно нашел свой огненный источник. Доверься своим чувствам». Мальчик прислушался к своим ощущениям. В его груди разливался жар, как когда он использует свою причуду, но в этот раз он не затапливал все его существо, словно ему открыли ранее закрытое русло, по которому теперь текла эта раскаленная лава, не причиняя более привычного дискомфорта своему носителю. И в то же время, где-то внутри него словно разгорался маленький огонек, как фитиль свечки разгорается от поднесенной спички. Только эта спичка словно огромный костер, способный спалить заживо, если вести себя рядом с ним неосторожно. Но Той не испытывал перед ним прежнего страха, огонь больше не ощущался как нечто чуждое и злое, готовое в любой момент оставить от тебя лишь горстку пепла, а как гордый защитник, готовый оберегать своих как от врагов, так и от внутренних переживаний, даря чувство покоя и защищенности. И Тоя, словно во сне, потянулся к этому костру, сам не понимая, чего он хочет сделать. КХМ, интересные ощущения. Тоя, как ты думаешь, что ты творишь? Вкрадчивым голосом поинтересовался у него отец, тут же заставляя паренька выйти из астрала и удивленно уставиться на какую-то огненную образину, представляющую собой гибрид собаки, быка и какого-то ящера. Образина, ни капли не смущаясь, ласково велась вокруг мальчика, подпитываясь силами его отца, с каким-то академическим интересом наблюдающим за этим представлением. А если я чуть уменьшу контроль, то и условно что-то дернуло изнутри, начав брыкаться и извиваться. Странное существо зашипело, как масло на горячей сковородке, переставая казаться дружелюбным. И вот теперь то я испугался по-настоящему. Он не мигая смотрел твари в то место, где по идее должны были быть глаза, осторожно отползая назад. Почему отец не вмешивается? Так, все, довольно, мужчина, словно услышав мысли сына, моментально погасил весь огонь в комнате и направился к дрожащему Тое. Прости, он прижал к себе сына, и мальчик мог слышать, как гулко бьется сердце отца, заходясь в бешеном ритме. Ты большой молодец, сынок. Почти справился, если бы в последний момент не дрогнул. Его руки зарылись в шевелюру ребенка, осторожно поглаживая. Ты у меня очень способный мальчик. Только, пожалуйста, не пытайся коснуться моего пламени без моего разрешения. Оно крайне своевольное и не привыкшее к тебе, так что может посчитать такое вторжение за попытку навредить. Ты так говоришь, словно причуда, это живое существо, недовольно пробормотал мальчик, уткнувшись носом в плечо отца. Ну, насчет живого существа, не знаю, но в том, что оно является проекцией твоего сознания, уверен наверняка, как-то задумчиво ответил отец, продолжая успокаивающе поглаживать сына по голове. Пап, Тою интересовало кое-что другое, зачем ты показал мне этот прием? В смысле, я не могу повлиять на твою причуду без твоего же позволения, а что еще мне это умение дает? Ты говорил, что оно мне пригодится. Конечно пригодится, спокойно ответил отец, улыбнувшись, все-таки это возможность воздействовать не на причуду, а на сам огонь, каким бы ни был его источник, будь то чья-то причуда или тлеющий уголек в костре. Если ты научишься правильно этим пользоваться, тебе уже никакой огонь не будет страшен. Ну и вдобавок он позволит тебе позаботиться о Шата, чтобы он ненароком не спалил весь дом, когда проявится его причуда, шутливым тоном добавил отец, выпуская растрепанного сына из объятий. Ты так уверен, что у него тоже будет огонь? Почему ты не думаешь, что у него появится мамин лед? Почему не думаю? Очень даже думаю. Я б даже сказал, что не сомневаюсь, что у него проявится причуда создания льда в огромных количествах, фыркнул мужчина, отряхивая свои штаны, но и огонь в нем тоже горит. То есть, ты думаешь, у него будет две сильные причуды? Ты и стало обидно. Отец всегда говорил, что у него крайне сильная причуда, и, если бы не его болезненность и слабое тело, он был бы идеален. Это сильно подогревало самолюбие мальчишки, в чем он сам бы никогда не сознался. Фуюми была умнее него, Нацу, сильнее и здоровее, из-за чего он очень дорожил своей причудой, у него тоже было что-то, в чем он был лучше. Поэтому он и дразнил Шата, что тот будет беспричудным. Он не хотел признавать, что этот сопливый младенец может стать лучше него в плане причуды, в единственном, в чем он сам был лучше. И слова отца о том, что Шата будут подвластны аж две причуды, не могли не задеть его. Значит, это он будет лучшим. Да, в носу противно защипало от горечи и обиды. Почему у него отбирают последнее, что у него есть? Нечестно. И с ним еще ему потом сидеть и заниматься? Еще чего? Почему он? Чем я хуже? Почему я такой бесполезный? Фуюми умнее меня, Нацу, сильнее, и даже причуда уж это круче, чем у меня, Тоя. Ты всегда говорил мне, что я почти идеальный, заставлял меня тренироваться больше, чем того же Нацу. И вот ты сейчас говоришь, что Шата будет лучше. стоя. Громкий голос отца оглушил ребенка, заставив боязливо вжать голову в плечи. «Что за чушь ты несешь? Ты вовсе не слабый, не глупый и тем более не бесполезный». Мальчишка ошеломленно глядел в глаза отца, чье лицо выражало негодование вкупе с возмущением и гневом. «Господи, Тоя, не разочаровывай меня такими своими словами. Ты умный и талантливый мальчик, который, если захочет и постарается, может сделать все что угодно. Ключевое, захочет и постарается». Отец приблизился к Тое так сильно, что их лбы практически соприкоснулись, и не надо наговаривать на себя, кто всего за несколько месяцев сумел из главного школьного лоботряса стать лучшим учеником класса, заработав на всех экзаменах наивысший балл, кто постоянно отстаивает честь сестры, ввязываясь в разнообразные школьные драки, кто всячески заботился о Нацуа, пока у него рука была сломана. Тоя, после всего этого, ты все еще считаешь себя никчемным? Выброси эту дурь из своей головы. Но, никаких но, не расстраивай меня еще больше своим самоунижением. Ты чудесный мальчишка, который вырастет в сильного и самодостаточного мужчину. Ты это понял? Мальчик кивнул, тут же получив от отца мягкую улыбку. Ты, наша с мамой гордость и радость, как и твои братья и сестра. И мы тебя любим так же сильно, как и их. Он потрепал сына по голове, продолжая ласково улыбаться. Ладно, прекращай жалеть себя, иди умойся и буди остальных. Я пока яичницу забульбеню, должна же мама иногда отдыхать от готовки завтрака. Госпожа Сайго. Мэй Сайго стояла у окна и с волнением смотрела во двор, ожидая приезда дочери с внуками. В последнее время Рей все реже и реже звонила матери и практически всегда отделывалась общими фразами, что у нее все хорошо и Энджи ее не обижает. Это лишь сильнее тревожило женщину. Что такое сотворил с ее дочерью зять, что она лишь повторяла, что все хорошо, но сегодня она увидит свою девочку и обо всем подробно расспросит. И если с ней будет что-то не так, что ж, придется все брать в свои руки, на мужа, которому в жизни важны были лишь деньги, надежды не было, а потерять еще одну дочь женщина очень не хотела. К дому подъехал шикарнейший автомобиль, первым из машины выскочил взъерошенный рыжий мальчишка, держа в руках розовый рюкзак своей сестры, который та явно пыталась забрать, что-то возмущенно крича брату, уже взбегающему по лестнице. Раздался звонок, и женщина поспешила открыть внукам дверь. «Бабушка!» — радостно возопил Тоя, стоило лишь Мэй открыть дверь, и тут же прижался к ней, обнимая за талию. Вскоре к ним присоединились крайне взбудораженные Фуюми и Нацуа. Девочка все еще пыталась отвесить брату подзатыльник за то, что он без спросу забрал ее рюкзак, но Нацуа, намертво вклинившийся между ними, не давал ей этого сделать, тоже радующиеся встрече, чем сильно растрогали немолодую женщину. «Я тоже крайне рада видеть вас», — со счастливой улыбкой сказала Мэй, ласково потрепав детей по головам. «Идите, занесите вещи в комнаты и спускайтесь обедать». Дети, радостно загомонив, последовали совету бабушки, подхватив свои рюкзачки и тут же скрывшись за дверью. Тем временем из машины вышел рыжий мужчина, тут же поспешив открыть дверцу своей жене, держащей на руках младшего сына. Молодая женщина, что-то сказав мужу и передав ему сына, поспешила к матери, тоже торопливо спускающейся к ней навстречу. «Рей, доченька, мама». Две женщины обнялись. Как же давно они не виделись. «Я скучала, моя дорогая», — мать взглянула дочери в лицо, отмечая здоровый румянец на обычно бледных щеках, ясные сияющие от счастья глаза вместо угрюмых, полных боли и страданий, да и в принципе вид у нее был человека, полностью довольного своей жизнью, что нельзя было сказать про ее супруга. «Добрый день, госпожа Сайго», — устало поздоровался мужчина, кинув на супругу тоскливый взгляд. Маленький мальчик, удобно устроившийся на мощных отцовских плечах, весело улыбнулся обеим женщинам, неосознанно дернув мужчину за волосы, заставив того сдавленно зашипеть. «Рад вас видеть в добром здравии. Взаимно. Энджи, ты останешься на обед?» — с холодной вежливостью ответила Мэй, без особой приязни глядя на зятя. Фраза про обед была простой формальностью, и так было понятно, что мужчина желает как можно скорее свалить из этого места, так что вряд ли он примет ее любезное предложение. «Да, Энджи останется на обед», — тихо, но с какой-то твердой решимостью сказала Рей, мягко положив руку на локоть супругу и твердо ответив на его огненный взгляд. «Ты обещал мне». Мужчина кивнул с какой-то тоской во взгляде. «Тогда я донесу твои вещи», — сообщил он, забирая у жены сумку и заходя в дом под радостный смех сына. «Мама, тебе помочь накрыть на стол?» Несколько неловко спросила у Мэй ее дочь. Женщина улыбнулась. «Меня всегда умиляло твое желание все делать самой», — она потрепала Рей по голове. «Наверняка у вас в доме тебе приходится делать всю работу. Хотя у Инджи точно есть возможности нанять горничную и другой персонал, чтобы облегчить тебе жизнь. Тогда я бы умерла от скуки», — улыбнулась в ответ дочь, следуя за матерью в столовую. «И даже сейчас, если бы няня не научила меня разным методам вязания, мне было бы нечем занять себя, пока дети в школе, а Инджи на работе. Кстати, о нем. Рей, что у вас случилось?» Рей остановилась, словно споткнувшись обо что-то невидимое. «Мам, ты помнишь тот случай, когда на него было совершено покушение?» Женщина кивнула. Она прекрасно помнила тот момент, когда ее муж, брызжа слюной, совершенно позабыв про всякое приличие, заявил, что если его зять помрет смертью храбрых, он свою дочь с четырьмя детьми кормить не будет, если этот идиот не оставил им средств к существованию. Разумеется, Рей о таком поведении отца знать не обязательно. Так вот, после того случая Инджи очень сильно изменился. Словно тогда его скорлупа, которой он отгораживался от мира, дала трещину, позволяя увидеть его настоящего. Такого заботливого, мягкого, нежного, мать недоверчиво фыркнула. Она думала, что Рей уже пережила свою глупую детскую влюбленность в мужа, из-за которой согласилась на этот безумный брак, хотя Мэй ее предупреждала, что ничем хорошим брак с этим выходцем из низов общества не обернется, и поддержала отца, которого соблазнили влияние и деньги кандидатов в зятья. И сейчас, с таким милым мечтательным лицом, Рей походила на ту маленькую влюбленную девочку, что со сладким замиранием сердца ожидала своей свадьбы почти 11 лет назад. «Ах, моя девочка, уже такая большая, а все такая же наивная», — грустно покачала головой Мэй. «Стоит ему только один раз сделать что-то хорошее, и ты уже готова вновь раскрыть ему свои объятия, совершенно забыв о том, как отвратительно он относился к тебе и твоим детям». «Мам, ты несправедлива к Инджи», — воскликнула Рей, тут же смутившись и понизив голос. «Он на самом деле очень ответственный и хороший человек. Теперь я это понимаю, но он просто не умеет правильно выражать свои чувства. И он всегда заботился о нас, пусть и в достаточно грубой манере. В тебе сейчас говорят чувства, а не разум», — недовольно поджала губы старшая женщина. «Ты не способна адекватно расценивать его действия и всему ищешь оправдания». «Нет, Рей», — Мэй подняла руку, не давая дочери перебить себя, — «я не хочу больше об этом говорить, пока ты находишься в очередной любовной горячке и не способна здраво рассуждать. Не спорь, ты знаешь, чем закончился наш прошлый спор. Ты вышла замуж за этого урода». «Мам, как ты можешь так говорить?» В голосе Рей послышались слезы. «Да, Инджи не идеален, но он старается. Старается изо всех сил стать лучше. И, знаешь, сейчас я действительно счастлива. Счастлива быть с ним и с нашими детьми». «Что ж», — Мэй прикрыла глаза и улыбнулась. «Рей, ты можешь сходить на кухню и поторопить нашего повара? Не хотелось бы, чтобы вы с детьми сидели голодными». «Хорошо, мам, но Инджи тоже останется на обед. Вне зависимости от того, нравится тебе это или нет», — тихо, но твердо сказала дочь, прежде чем скользнуть за дверь. «Я вернусь за вами в воскресенье вечером», — пообещал старатель, прощаясь со своей семьей после обеда. «Тебе и вправду уже пора?» — грустно спросила Фуюми, повиснув на отцовской шее. «Увы», — развел тот руками, — «дела не ждут. Обещайте мне, что весело проведете выходные». «Хорошо, хорошо, пап», — с готовностью ответил за всех Нацуа, счастливо улыбаясь. «Тоя», — грозно обратился старатель к старшему сыну, — «весело провести выходные не значит, что можно творить любую фигню. Постарайся вести себя прилично и не спалить бабушке дом. И даже не вздумай самостоятельно пытаться запускать фейерверки». «Да, папа», — честно хлопая своими невинными бирюзовыми глазами, ответил Тоя, тут же принимая вид пай-мальчика. Отец с подозрением посмотрел на него, но его лицо достаточно быстро смягчилось. «Не переживай, Инджи, я присмотрю за ними», — ласково сообщила Рей, поднимаясь на носочки, чтобы чмокнуть супруга в щеку на прощание. «Если что, я позвоню тебе». «Звони мне каждый вечер», — попросил Инджи, в ответ целуя жену в лоб. «Я буду скучать без вас». «Инджи, это всего лишь 2 дня», — улыбнулась Рей, мягко сжимая ладонь мужа, — «но звонить мы будем. Этого мне вполне хватит для счастья», — кивнул мужчина и, еще раз крепко обняв свою семью, вышел на улицу, направляясь к своему автомобилю. Тодороки. Он остановился, обернувшись на голос. На крыльце стояла Мэй Сайго, буравя своего зятя недобрым взглядом. «Госпожа Сайго, вы что-то хотели?» С ледяной вежливостью поинтересовался мужчина, вопросительно выгибая бровь. «Да, я не знаю, какую грязную игру ты затеял, но не смей в это впутывать мою дочь!» Яростно сверкнув глазами, воскликнула женщина, сжав руки в кулаки. «Тебе было мало сломать ей жизнь этим браком? Тебе так нравится играть с ее чувствами, сначала давать призрачную надежду, а потом втаптывать ее в грязь, разбивая моей девочке сердце? Она уже родила тебе 3 сыновей, так оставь ее уже наконец в покое. Она и так многого натерпелась от тебя, так почему? Разве за все свои страдания она не заслужила хоть капельку счастья?» «Вы правы», — все так же с холодной вежливостью кивнул старший Тодороки. «Рей впрямь заслуживает быть счастливой, и я сейчас прикладываю все усилия, чтобы ее таковой сделать. Если ты и впрямь хочешь Рей счастья, отпусти ее», — стояла на своем Мэй. «Ты ей не принес ничего, кроме боли. Без тебя ей будет намного лучше, а детям тоже будет намного лучше расти в неполной семье. После развода родителей», — резко прервал ее мужчина, — «Рей сейчас более чем счастлива в браке со мной, и я не собираюсь ее разочаровывать. А вот если я дам ей развод, это действительно разобьет ей сердце. А, с учетом ее нестабильной психики, она вполне может покончить с жизнью. Вы этого хотите? Если что-то и может довести Рей до самоубийства, то это только жизнь с тобой», — не сдавалась женщина. «Ведь это ты расшатал ее психику, а вы хотите ее окончательно ей сломать», — парировал Тодороки. «Послушайте», — уже мягче сказал он, примирительно поднимая руки, — «как бы мы друг к другу не относились, но, по сути, мы преследуем одну цель – сделать Рей счастливее. Так, я не верю тебе, Тодороки», — поджала губы Мэй, — «не верю, что ты можешь сделать мою дочь счастливой. Но, раз уж она так сильно тебя любит, я вам не буду мешать. Но только попробуй ее обидеть, у меня достаточно влияния, чтобы стереть тебя со всеми твоими героическими подвигами в порошок». «Я вас услышал», — кивнул старатель и наконец-то залез в машину, заводя мотор. «Мама, ты долго будешь стоять на холоде? Так ведь и простыть можно», — раздался голос Рей. «Иду, Рей, иду, милая». «Дядя Тоши». Тошинари поблагодарил таксиста и, когда автомобиль отъехал, пружинистой походкой зашагал в сторону дома старателя, мысленно прикидывая, как бы завести разговор, чтобы Инджи сгоряча не выставил его за порог, не выслушав. Собственно, поэтому у него в рюкзаке сейчас покоилась бутылка элитного коньяка для огненного героя, в правой руке пакет с игрушками для его детей, коих, как выяснил всемогущий, было аж 4, кроме уже знакомой ему троицы из 2 парней и 1 девочки, кажется, их звали Тоя, Нацуа и Фуюми. У старателя был еще совсем маленький сын, то ли 2, то ли 3 лет, в левой — букет белых роз для госпожи Тодороки. Кажется, это универсальный подарок для любой женщины, по словам одного из напарников всемогущего, так что волноваться было ни о чем. Ну, кроме, разве что, способа дотянуться до звонка, ничего не уронив, не сломав и не помяв, когда все руки заняты подарками. В зубы, что ли, эти цветы взять? На звонок, об который Тошинари приложился головой, открыл старатель, почему-то весь в пятнах краски, словно он совсем недавно играл в пейнтбол и, судя по весьма довольному выражению лица, выиграл в сухую. И это настолько его вдохновило, что даже появление ни самого любимого друга не омрачило его веселого настроя. «Это что, мне?» — весело хмыкнул он, уворачиваясь от букета цветов, который Тошинари на автомате сунул в лицо приятелю. «Нет, всемогущий, я тебя, конечно, очень ценю и уважаю, но у меня ж все-таки жена, дети. Увы, но я никак не могу принять твои чувства, даже если они идут из глубины души. Старатель, тебя контузило? Чего ты несешь?» Не понял его тирады всемогущий, но букет опустил, вызвав у хозяина дома странную усмешку. «Я несу священный огонь, выжигающий зло в нашей стране», — фыркнул старатель, все еще не давая своему коллеге пройти. «А насчет большой, но чистой любви, так ты сам мне суешь букет, именно это и означающий на языке цветов. Что еще я мог подумать?» — продолжил подкалывать он крайне смущенного и озадаченного таким поворотом дел Тошинари. «Мда», — протянул он, глядя на цветы, — «неудобно получилось. Я думал, будет хорошим дружеским подарком, а оно вон оно как. Радуйся, что не красные купил. Инджи сегодня явно был в ударе, иначе я бы оскорбился и заревновал. Ведь, насколько я понимаю, это было предназначено моей жене, да я вообще без задней мысли. Попятился несчастный Тошинари, с ужасом понимая, как сильно он облажался с подарком. Но, кажется, Инджи не особо волновался, и это несказанно радовало. Значит, прямо сейчас его не постараются спалить. Я вообще с тобой поговорить хотел насчет того твоего предложения об аренде квартиры. Для этого и шел, видимо, через Китай с пересадкой в США, раз тебе для этого потребовалось аж 3 месяца. Серьезно, всемогущий, на дворе уже ноябрь месяц, а я тебе предлагал еще в августе. Я думал, ты уже и думать забыл. Ладно, проходи, только ноги вытри. Па, послышался тихий детский голос, и из-за спины старателя выглянула лохматая детская головка. Любопытные глазки разного цвета уставились на незнакомца. Па, хтеете, это, Инджи нехорошо прищурился, знакомься, Шата, это всемогущий, но ты можешь звать его. Его ухмылка, спрятанная за бородой, стала шире. Дядя Тоши, дядя Тосы. Взгляд малыша наполнился радостью и настоящим, чистым детским счастьем. Па, а дядя Тосы останется на обед? Сказать маме, стёбы она на еси одного силовика лоситывала. Скажи, скажи, добродушно кивнул старатель, подталкивая уже переобувшегося всемогущего в сторону коридора. А мы пока решим рабочие вопросы. Дядя Тоши, ты уже уходишь? С грустью в голосе спросила Фуюми, выползая из-под перевернутого кресла, для детской игры, ставшего страшной пещерой, в которой четверка юных героев пытались отыскать ключ к местоположению похищенной огненным драконом ледяной королевы, которых играли Инджи и Рей соответственно. Тошинари же в этом приключении была отведена роль мудрого старца, направляющего героев на верный путь. На попытку всемогущего возразить, что он не старый старатель, которому Фуюми в этот момент пыталась нацепить на голову маску дракона, весело фыркнул и сообщил, что, согласно личному делу Тошинари, что хранится в архиве УА, он старше старателя аж на целых 12 лет, так что на роль старца он вполне подойдет. Увы, печально развел руками всемогущий, убирая телефон, злодеи сами себя не поймают. Да, если бы злодеи сами себя ловили и в тюрьму сажали, это была бы не жизнь, а малина, согласился валяющийся на ковре кровожадный дракон, облепленный со всех сторон своими сыновьями. Тошинари, тебя подбросить, а то в этих краях проще китайской Пасхи дождаться, чем такси. Если тебе не трудно, кивнул Тошинари, снимая с себя бороду из ваты и отдавая в руки ее создательницы. Дядя Тоши, но вы ведь еще придете к нам? С надеждой спросил Тоя, поправляя вечно сползающий с его макушки шлем из фольги. Конечно приду, заверил его герой, передавая остроконечную шляпу обрадованному Нацу. Первоначально это он хотел быть мудрым волшебником, но под напором старших брата и сестры согласился быть его учеником и помощником, где еще меня так вкусно покормит обедом. Рей, тебя не затруднит скинуть мне тот рецепт гютаники? Смущенно покрасневшая женщина улыбнулась. Чтобы приготовить гютаники, одного рецепта мало, я сама достаточно долго пыталась научиться его готовить. Но, если ты и впрямь хочешь попробовать его приготовить, можешь прийти к нам на следующие выходные и помочь мне. Непременно воспользуюсь таким щедрым предложением, кивнул всемогущий, поправляя свои брюки. В гостиную зашел уже переодевшийся в уличную одежду Инджи, недвусмысленно показывая на часы. Что ж, был рад со всеми вами познакомиться, попрощался с огненной семейкой Тошинари. Уверен, мы с вами еще не раз увидимся. Кто бы мог подумать, что его слова окажутся настолько пророческими. Легенда о братьях. Шата лежал в своей кроватке, свернувшись калачиком и тихо хлюпая носом. Сильно болела голова, малейший вздох раздирал горло, а из носа непрерывно текло, несмотря на все капли, таблетки и сиропы, которыми его уже второй день подчует мама. И зачем он тогда не послушал Фую и съел ту сосульку? Все равно она была невкусной, но не такой липкой и противной, как каша. Постоянно лежать в постели без возможности встать и побегать, попрыгать и подурачиться было для активного малыша практически невыносимо скучно. Даже игрушки, которые ему приносила Фуюми, не радовали и не могли надолго увлечь мальчика, как избивчивое чтение Нацу. Они часто после возвращения из школы приходили вместе к Шата, пытаясь развлечь младшего братишку. К ним иногда присоединялся и Тоя, но самый старший брат больше любил тайком прокрадываться в спальню Шата, чтобы показать интересные фокусы со своей причудой, заставляя младшего еще сильнее желать, чтобы у него тоже проявилась огненная причуда. Ведь это же так классно, уметь управлять пламенем, прямо как папа. Папа приходил к нему каждый вечер, интересуясь его самочувствием, играя с ним и рассказывая очень интересные истории. Вот и сейчас дверь в комнату Шата открылась, пропуская внутрь широкоплечего мужчину. «Па!» – радостно прохрипел малыш, переворачиваясь на другой бок, чтобы лучше видеть вошедшего. «Привет, привет, радость моя!» – улыбнулся отец, присаживаясь на стул возле кровати Шата. «Ну как ты тут, держишься?» Малыш улыбнулся. «Конечно, он держится. Это же он, будущий великий герой. А героев никогда не сломит такие пустяки, как какая-то простуда. Молодец!» Отец гордо потрепал его по голове. «Мама говорит, что температура у тебя уже падает, а значит, ты уже идешь на поправку. Это разве не здорово? Совсем скоро от твоей простуды и следа не останется, и твой день рождения тебе не придется проводить в постели». Да, Шата был рад, но в то же время кое-что беспокоило его как раз в связи с приближающимся праздником. «Пап, тот дяденька Доктол, к которому мы ходили с мамой, он говорил, степли сюда появляются самое позднее, в сетыли года, а мне узи постетли, а у меня ее все есени появилось, а ведь и у Фую, и у Носу, и у той плесюды узи к этому времени плаявились». «Ох, Шата, не расстраивайся», — успокаивающе улыбнулся ему мужчина, — «я тоже свою причуду получил только в 6 лет. И что, как видишь, я все еще живой и относительно здоровый. Ну так и из-за чего расстраиваться, а если я останусь бесплесюдным?» — с тревогой спросил малыш, с мольбой глядя на отца, на что тот как-то странно усмехнулся. «Знаешь, когда я был маленьким и считался бесплесюдным, мне рассказали одну интересную городскую легенду. Хочешь послушать?» Шата кивнул, с любопытством уставившись на родителя. «Давным-давно, когда причуды еще только зародились, жили-были два брата, старший и младший. У старшего была причуда забирать и передавать причуды других людей, а у младшего причуда никак не проявлялась, так что он считался беспричудным. И были эти два брата неразлучны. Как-то и носу. Не перебивай, Шата, это некрасиво. Да, и были они вдвоем не разлей вода, но с каждым днем сила старшего брата, с помощью которой он манипулировал людьми, росла, пока не достигла расцвета. Он собрал армию преданных ему людей и решил захватить мир, уничтожая все, что ему не нравилось. Многие пытались противостоять ему, но погибали от рук его приспешников. Ужасно. А сте его блад, младший был ужасно не рад такому повороту дел. Он видел, как его брат теряет свой человеческий облик, превращается в ужасное чудовище, и всячески пытался его образумить. Но никакие слова не могли вразумить старшего, опьяненного властью над людскими судьбами, и он продолжал творить свои бесчинства. Ох, бедный младший Блад, от избытка чувств Шата полностью спрятался под одеяло, оставив небольшую щелку, откуда он и поинтересовался. Но он ведь спас своего Блада, увы, он был слишком слаб телом, чтобы противостоять ему, но достаточно силен духом, чтобы не прогибаться под своего брата. Старший запер его в пустой комнате, чтобы тот больше не причинял ему хлопот, но младший все равно не желал подчиняться ему. И тогда, а как звали этих блатьев, история об этом умалчивает. Но известно, что старший брат был известен под именем «Все за одного», пусть оно и не настоящее, а имя младшего забыто. Шата возмутила такая несправедливость, почему такое дурацкое прозвище злодея известно, а имя его геройского брата нет. Разве люди не должны знать своих героев? Ты совершенно прав. Страна должна знать своих героев, но память до следующих поколений доходит только о тех, кто действительно совершил что-то выдающееся. Например, имя линчевателя неудержимого до сих пор известно, поскольку он стал первым героем, выступившим защитником государства и ставленником правительства, а имена многих других забылись, утонув в водовороте событий. Так стало и с младшим братом. То есть он умел. Округлились глаза у Шата, но, да, он умер, с грустью подтвердил отец, все-таки это было очень давно. То есть он все же победил своего злобного блата. Шата, если бы ты не перебивал меня постоянно, ты бы уже все услышал, пристыдил его отец. Так вот, отчаявшись подчинить себе своего младшего брата, все за одного решил дать ему причуду, такую, что даже такой слабак, как его брат, мог бы справиться. Но кто бы мог знать, что младший брат вовсе не был беспричудным. Его собственная причуда, соединенная с переданной слабенькой причудой усиления, мутировала, создав новую силу, имя которой один за всех, которая могла накапливать в себе силу и передавать себя от одного носителя другому, попутно принимая в себя и те причуды, которыми обладали ее носители, и усиливая их. Ух ты, Клута! Да, нехило так, но даже такая сила не смогла положить конец вражде братьев. Младший все же сумел сбежать, но был смертельно ранен, и тогда он передал свою силу первому линчевателю, который наткнулся на несчастного прежде, чем тот испустил дух, и вместе со своей силой он передал и свое великое дело, то есть они все зе победили Сталшего Блата, если Сисис все халаша, к сожалению, нет. Совместные усилия правительства и героев сумели вернуть порядок в разваливающуюся страну, загнав все за одного в его нору, но, говорят, он уже успел залезать свои раны, вновь пытается набрать себе армию преданных сторонников, то есть он мазет в любой момент вильнуться, с ужасом спросил малыш, но в то же время и сила один за всех не стояла на месте, с каждым новым носителем лишь усиливаясь, постарался успокоить его отец, она росла, росла, ожидая наконец финальной битвы, эта сила была создана, чтобы уничтожить все за одного, и одним прекрасным, или не очень, днем они вновь встретятся в великой битве, в которой, как и в любой хорошей сказке, добро победит зло. Ула, значит, все холоса законсится. Уж это блестели глаза, а сам мальчик старательно запоминал все незнакомые слова, что услышал в отцовской речи. Он не хотел выглядеть перед отцом глупым, поэтому не спрашивал значений незнакомых слов у него, чтобы потом можно было на законном основании потерроризировать Тою, не все же ему обижать младшего брата, разумеется. Но суть этой сказки не совсем в этом. Дело в том, что сила один за всех передается от поколения к поколению, и каждый раз владелец этой силы ищет себе преемника, и этот преемник должен обладать горячим сердцем, быстрым и острым разумом и, главное, чистой и доброй душой, вне зависимости от наличия у него причуды. То есть, даже если у меня не будет своей плесюды, я смогу получить этот, один для всех, один за всех, поправил его отец, конечно, но для этого нужно быть очень хорошим человеком, Шата, надо совершить много хороших дел, чтобы заслужить такую силу, я вот, например, не смог ее заслужить, но, ты зехолосый, удивился малыш, вылезая из-под душного одеяла, это несправедливо, я много ошибок совершил за свою жизнь, да и зачем мне этот один за всех, меня и мой огонь вполне устраивает, я над ним долго работал и долго его развивал, он из стольких заварушек меня спасал, что променять его на что-то еще, пусть и более мощное, это настоящее предательство, а герои не предают, не так ли, мальчик задумчиво кивнул, вот и ты, когда в тебе проснется причуда, не предавай ее. Развивай свою силу, относись к ней с уважением, и она станет твоим незаменимым помощником и верным союзником. Хорошо, Шата. Да, пап, обесею, я так и буду девать, и с блатьями ссориться не буду, стоп не стать таким, как тот злодей. Шата, в комнату заглянула мама, тебе пора принимать лекарства. Пап, глаза ребенка наполнились скорбью, я не хочу, они горькие. Отец и дочь, Фуюми стояла перед дверью в кабинет отца, не решаясь постучать, отец очень не любил, когда его отвлекали от работы без веской на то причины, а девочка была не совсем уверена, что завтрашний родительский день в их школе достаточно веская причина, почему всегда перед папой должна отчитываться я, пробурчала девочка себе под нос, поднимая руку, чтобы коснуться поверхности двери, но тут же отдергивая ее, ты старшая, тебя он больше любит, передразнила она Тою, который под согласный кивок на Цуа и делегировал ее к отцу, ГРРХ, а еще парни, почему я всегда должна за них отдуваться, в сердцах воскликнула Фуюми, от всей души врезав отточенным движением по двери, да, я старшая, но это не повод все скидывать на меня, внезапно дверь распахнулась, и перед ошарашенной девочкой предстал отец, вперевший недоуменный взгляд в дочь, Фуюми, это ты шумишь, я, прости, пап, виновато опустила голову дочь, я не хотела тебя отвлекать, просто извини, я чуть попозже подойду, когда у тебя будет время, Фуюми, для тебя у меня всегда есть время, ласково улыбнулся ей отец, пропуская ее к себе в кабинет, так о чем ты хотела поговорить, а как же твоя работа, разве я тебе не мешаю, нет, ты мне совсем не мешаешь, заверил он ее, садясь за свой стол и приглашая девочку усесться в мягкое кресло, что стояло в углу, так все же, за что была избита ни в чем не повинная дверь, опять братья что-то из ряда вон выходящее выкинули, да, то есть, нет, то есть, Фуюми окончательно запуталась, В общем, завтра у нас в школе родительский день и, ну, мы хотели, чтобы ты тоже пришел вместе с мамой. Ты же раньше не посещал такие мероприятия. Девочка опустила глаза, окончательно тушуясь. Это была глупая, глупая идея, Тоя. Я только все испортила. Грустно подумала про себя она. Но, даже если так, терять мне все равно нечего. Значит, буду стоять до конца. Папа, это и вправду очень весело. Там будет спектакль, в котором Нацу играет роль ледяного великана, выставка картин художественного кружка, где будут и мои работы, и спортивный фестиваль, на который записался Тоя. Пап, ну пожалуйста, нам очень бы хотелось, чтобы ты там был, как и отцы других ребят. Нам ведь будет очень обидно, если у всех папы придут, а у нас нет. И что нас опять Кита будет задирать из-за этого, на одном дыхании выпалила Фуюми, мысленно ища какие-нибудь еще аргументы, чтобы отец все же согласился прийти на этот праздник. Фую, а еще там будет конкурс сладостей, и вы с мамой вживую увидите, как мы учимся. Да и вообще, Фуюми, я ж не отказываюсь, не надо меня продолжать уговаривать. Я ж знаю, что если ты что-то решила, то с тобой спорить бесполезно, ты все равно добьешься своего, усмехнулся старший Тодороки, собирая со стола все имеющиеся бумаги. Не переживай, я там буду, Фуюми. Все, чтобы моя любимая девочка была счастлива. Примечание к части. Вот и подошла к концу первая фаза этой работы, в которой главный герой изо всех сил пытался наладить отношения с семьей. Но не переживайте, ведь мы еще даже до событий канона не успели дойти, а значит, фанфик еще далек до завершения. Спасибо, что читаете, ставите лайки и комментируете. Вы очень мотивируете нас с соавтором писать дальше. Часть 2. Пролог. Мужчина сидел в кожаном кресле, с интересом рассматривая отчет об уничтожении очередной злодейской банды. В нем гнев перемешивался с любопытством, пока он просматривал листы бумаги, исписанные сухим лаконичным языком. Неисправная проводка, трижды ха-ха. Такой огонь, что полыхал на базе этих неудачников, и неисправная проводка. Не смешите. Тут явно прослеживается рука кое-какого весьма самоуверенного огненного героя. И ведь полиция и комиссия общественной безопасности все видят. Но все равно, каждый раз придумываются новые причины появления огня. Непотушенный окурок, выпавшие из камина полена, невыключенный утюг, плита или обогреватель, некачественные фейерверки, короткое замыкание, теперь вот неисправная проводка. И именно это скармливается обществу. Конечно, зачем портить репутацию героя номер два массовыми убийствами, если можно все свалить на независящие от героев обстоятельства? Мужчина скривил губы. Нет, ему не было жалко этих дебилов, что решили подорвать жилой квартал, что курировался агентством старателя, просто чтобы попонтоваться и щелкнуть одного из лучших героев по носу. За эту идиотскую выходку они и поплатились. Но все равно... Старатель как-то слишком круто принялся наносить добро и причинять справедливость. Благодаря его стараниям у мужчины почти не осталось союзников в том районе, а те, что были, уже сидели тише воды, ниже травы и на какие-то авантюры не шли. Их возросшая осторожность сильно раздражала мужчину, они должны делать то, что им говорят, не задавая вопросы и не требуя гарантий, как это делали всегда. Да и остальные герои, с которыми старатель внезапно начал налаживать связи, под его влиянием стали работать усерднее. И это еще не считая того, что он вместе с всемогущим, немыслимо. Как эти двое умудрились сойтись? Сорвал их операцию с французскими коллегами по похищению дамы в фиолетовом, в раме которой находилось нечто важное для самого мужчины. Точнее, для Дарумы Уджика, который после неудачного ограбления императорского музея был расстроен вдвойне. Не получил капсулу с веществом, необходимым для его дальнейших экспериментов, да плюс еще бандиты не выполнили его просьбы, привести хоть одного ребенка, что должен был быть там на экскурсии, чтобы взять его за основу для нового Ному. Мужчина скривился, вспоминая события трехлетней давности, мало того, что эти идиоты подставили его перед французами, так они еще практически сдали его героям. Пришлось в спешке активировать взрывчатку, что была вшита в тела этих придурков. Но и это не спасло положение, всемогущий что-то заподозрил. А старатель обеспечил ему всяческую поддержку. Мужчина положил бумаги обратно на стол. Старатель, старатель, старатель, везде он. Куда ни сунься, он уже там, а если нет, то быстро появляется, словно преследуя все за одного. Но это просто невозможно. Они никак не пересекались, Да и Уджика должен был удерживать своего пациента от нападок на своего господина. Но это, может, это и совпадение, но слишком уж часто пламенный герой начал срывать все его планы. Это совершенно недопустимо. Ах, Уджика, мужчина слегка улыбнулся, почувствовав появление своего подчиненного, ты принес необходимые мне документы? Да, кивнул старичок, передав небольшую стопку документов, как вы и просили, полное досье на каждого члена семьи Тодороки. И, смею вас заверить, совершенно верный выбор семьи. Почему же, заинтересовался все за одного, поясни. Вы знаете, что я являюсь личным врачом старателя уже 15 лет, с тех пор как он стал героем номер 2, и 13 лет его семейным врачом, как только он женился на этой девчонке Сайго. Весьма удачный выбор, надо сказать. У них почти идеальная генетическая совместимость, а их дети были бы идеальнейшими заготовками для Ному высшего класса. У них у всех есть предрасположенность к использованию нескольких причуд без вреда для их мозговой деятельности. В основном это касается мальчишек, но и девочка представляет интерес, от кого бы она ни забеременела, ее дети даже при самом худшем раскладе будут обладать как минимум льдом и огнем. В них словно эти причуды накапливаются, что наталкивает на определенные мысли. Все-таки обычно причуда является либо гибридом причуд родителей, либо просто одной из родительских причуд. А случай, когда причуды противоположной направленности умудряются ужиться в одном теле, поистине уникален. Уж не хочешь ли ты сказать, что кто-то из них является моим родственником? Хищнически прищурился все за одного. Я такого не говорил, но мы можем сделать ДНК-тест, если вы настаиваете. Хотя, при этом возникнут кое-какие трудности. Усатый доктор задумчиво поправил свои круглые очки. Старатель перестал доверять мне. Он ни на секунду не оставляет меня наедине с кем бы то ни было из его семьи. Да и сам он всегда крайне напряжен и насторожен. Если все же попадают ко мне на осмотр, ведь теперь у него в агентстве есть медблок, зачем приходить к проверенному специалисту? Врач раздраженно фыркнул, вызвав у мужчины усмешку. Я бы тебе тоже не доверял, если бы ты мне такие закладки наставил. Кстати, о них, почему он лезет не в свое дело? Разве ты не запрограммировал его не встревать в такие конфликты? Я не знаю, огрызнулся доктор, нервно почесывая топорщившиеся усы. У меня за все эти 3 года не было ни единой возможности проверить их. При любой травме он предпочитал обращаться куда угодно, но только не в мою больницу, а стоит только мне приехать. Узнав, что мой пациент попал в очередную передрягу, он сбегает на домашний режим. Кажется, Уджика совсем не нравился такой расклад, а ведь его тело словно специально создано для того, чтобы сделать из него Ному. Старик мечтательно закатил глаза. Вы представляете, что из него можно бы получить? Настоящего демона прямиком из ада, не знающего пощады, не ведающего страха. Ному, который бы упрямо преследовал свою цель, ту, которую ему укажете вы. Это было бы идеально. Знаешь, Уджика, а ведь это звучит как неплохой план. На лице мужчины появилась усмешка. В последнее время этот старатель стал слишком сильно мешать мне. И будет просто отлично, если мы не просто устраним помеху, но и сможем обернуть ее себе на пользу. Все за одного охватил приступ дурного веселья, семейные узы, что может быть прекраснее. Помнится, я сам был сильно зависим от них, и даже сейчас он рассмеялся. Как же глупо поступил Тодороки 13 лет назад. Привязанности делают человека слабее, позволяют манипулировать им, уж кто-кто, а все за одного знал это не понаслышке. А первородные инстинкты, инстинкты защиты своего потомства, позволит заманить героя в ловушку, из которой он не сможет выбраться. План был просто гениален, как и все, что продумывал все за одного. Скажи, Уджика, ты все еще сотрудничаешь с альянсом евгеников? Поинтересовался он у собравшегося уходить доктора. Разумеется, где я еще найду такого поставщика отменного генетического материала? Закажи им эту девчонку, все за одного кивнул на досье, вверху которого красовалась фотография улыбающейся 12-летней девочки, радостно глядящей в камеру, дай им стандартную предоплату и всю необходимую информацию, кроме той, что она дочь героя номер 2, не стоит им знать этого.